Жаль, мистер Марвуд, упокой, Господи, его душу, не будет с нами. Им уже занялись, без всякого сомнения, поэтому не ждите от него избавления. Ах, эти превратности судьбы! А сейчас наглядный урок, о котором я уже упоминал. Давайте пройдем к коровнику. Наглядный урок. Алекс читала о жестокости Деджонга. Однако ничего не смогло бы подготовить ее к тому, что произошло в коровнике Шульмана. Деджонг вынул мундштук изо рта, посмотрел на высокого с покатыми плечами эсэсовца, из носа которого торчали волосы, и показал на Джулиана Конроя, молодого учителя из Пенсильвании, который пробыл в ОС меньше года и собирался жениться весной. Алекс была приглашена на свадьбу. Высокий эсэсовец, прочистив горло, смачно харкнул на пол, вынул из кармана пальто тупорылый Вальтер ППК и выстрелил Конрою по обеим ногам. «Боже мой!» — сказал эсэсовец с насмешливой серьезностью. «Раны нашего друга слишком опасны, чтобы их можно было вылечить». Другие эсэсовцы тоже хорошо знали свои роли. Они согласились, что раны действительно очень опасны. Один из них вытащил откуда-то противогазовую маску и надел на лицо Конроя, чтобы заглушить его крики боли. «Что я могу сделать, высокий эсэсовец? Я должен помочь нашему другу». Он взял топор и отрубил ему обе ступни ног. Алекс вырвала. Уиллис Спит, самый молодой в ее группе, разрыдался. «Через час он истечет кровью», — сказал эсэсовец. Холодные голубые глаза Деджонга смотрели, не мигая. Он глубоко затянулся сигаретой, выпустил дым и указал на следующую жертву. На Джеймса Милнза, 26-летнего жителя Уэльса, который до войны был восходящей оперной звездой. Позже Алекс пыталась понять, действительно ли он надеялся спастись. Так или иначе, но он побежал. Вырвавшись из рук двух эсэсовцев, он бросился к двери коровника. Деджонг настиг уэльсца в три прыжка. Схватив его, он ударил ему в пах коленом. Английский агент согнулся пополам. Деджонг крепко взял его за лацканы кожаной куртки, рванул вниз обеими руками и бросил уэльсца через правое плечо. Милнс высоко взлетел, раскинув руки, он тяжело упал на левый бок и не смог удержать крика от боли. Он еще раз вскрикнул, когда Деджонг рванул его пятку к позвоночнику. Эсэсовцы захрюкали от одобрения и восхищения. Шульман улыбнулся и зааплодировал. «Вундербар! Восхитительно!» Японцы переглянулись. Один чуть приподнял в подобии улыбки уголок рта. Деджонг был буши, воин, европеец с душой настоящего японца. Деджонг присел на корточки, подобрал свой выпавший мундштук и вытряхнул его. Он посмотрел на эсэсовца и сказал, что Милнс еще жив. Продолжайте. Алекс с глазами полными слез пыталась смотреть в сторону. «Они умирают из-за меня», — думала она, «потому что этот ублюдок разгадал мой шифр». Эсэсовец с редеющими белесыми волосами и ямочкой на подбородке подошел к Милнзу с вилами. Он перевернул стонущего Милнза на спину и аккуратно положил ручку вил на его горло. Затем эсэсовец встал на ручку, расставил ноги и, балансируя руками,